брошу тебя в беде. Я всегда буду с тобой рядом. Хочу быть с одной тобой. Мне большего не надо. Хочу с тобой я на всю жизнь. Ты моя, моя награда. И пусть в мире беспредел. Я с тобой большего не надо. Жить без тебя не смогу. Я утону сразу же, будто в полном бреду. Каждый день, проведенный с тобой, это эпизод счастья, дающий кислород в кровь. Без тебя я полностью поникший. Без тебя я цветок, что завял. Без тебя моя жизнь будет лишней. Я хочу с тобой лучший финал. Я каждый день вспоминаю наши прогулки по парку вместе. Как же сильно я люблю тебя. Все это будет до последней песни. Я навсегда буду верен себе. Моя любовь к тебе безгранична. Мы пройдем все это вместе с тобой. Все у нас будет отлично. Я не брошу тебя в беде. Я всегда буду с тобой рядом. Хочу быть с одной тобой. Мне большего не надо. Хочу с тобой всю жизнь. Ты моя, моя награда. И пусть в мире беспредел.